Глава 48. Все идет так, как и должно быть. Сергей был очень рад тому, что ведьма все рассказала ему. Жаль, что она не говорила, будет он с Катей или нет. Или действительно не могла увидеть, или не хотела, кто знает. Но он и сам чувствовал. Катя – его женщина. Никому он ее не отдаст. То, что бабушка подсказала, чтобы построить дом в Ильинском, это правильно. Он и сам жалел потом, что выбрали с отцом Медовую. Хотелось комплекс строить подальше от центральной усадьбы, но чтобы недалеко от трассы. Деньги у них были. Продали после смерти мамы квартиру в центре, плюс сбережения, плюс очень хорошая пенсия отца. Он хотел забыться, в глушь, чтобы ничего не напоминало о счастливых днях совместной жизни. А вот увидел эту Марию Валентиновну и захотел жить. Да сын и рад этому. Дом оформлен пополам, животноводческий комплекс только на Сергее. Так они вдвоем решили. Так что бояться, что отец на старости ущемит интересы сына, не нужно. Конечно, здесь, в центральной усадьбе, дома немного дороже, чем в деревне. Но можно купить развалюху и построить дом на 3 комнаты. Потом, когда дети вырастут, вернуться в тот, 2-этажный. Этот дом кому-то из детей оставить. Возьмет кредит на оборудование чуть больше, вот и начнет стройку. Он уже размышлял, сколько у него будет с Катей детей. Когда он вышел из той рабочей комнаты, увешанной травами и образами, она встретила его встревоженная. «Сережа, что-то случилось?» «Нет, Катюша, все нормально. Но я хотел бы отвезти тебя с Андрюшей в райцентр. Посидим в кафе. Потом, если тебе нужно, я отвезу тебя в стационарное отделение. Узнаешь, как твои больные, если хочешь. Я побуду с ребенком, подожду тебя». «Но не волнуйся, я справлюсь. Нужно же потихоньку привыкать». «Да, Катерина, поезжай». Узнаешь о Стереховых, может, муж и выжил. Проведай женщину, купи ей передачу. Их дети уехали в большой город, пока еще приедут. Да и смогут ли приехать? А баню я и сама приготовлю, — отозвалась бабушка, выходя из комнаты. Она вышла и выплеснула недопитую воду из стакана. Она знала, что раз внучка дала слово, сдержит. Да и приглашает ее Сергей вместе с ребенком прогуляться, верит она ему. Чувствует, не пустозвон, настоящий мужчина. А Кате дважды говорить не нужно было. Убраться она и в воскресенье успеет. Быстро переоделась, одела сына в новый костюм, сверху ботинки, шапку, куртку. Сама потом подкрасилась чуть-чуть, пока Сергей отнес Андрюшу в машину. И с любимым побудет наедине, а она его считала своим любимым. В поликлинику заедет, там есть всегда кто-то, потом узнает, как ее больные. Бабушка только покачала головой. Ну, молодая же, да и нравится ей Сергей. И ему Катерина по душе. А сына ее он так бережно взял на руки. Ну, дай-то бог. По дороге Сергей поделился планами с Катей, что как только получит кредит, сразу купит участок под строительство или старенький дом, чтобы построить небольшой дом для них. Андрюша сразу уснул, хотя он и так спал с утра. Сработал рефлекс. Поэтому решили сначала заехать в магазин, потом в больницу. Когда женщину отправляли в больницу, соседка быстро нашла кружку, полотенце, старые тапочки и халаты так были на ней, она в нем и бежала в медпункт. Катя купила яблок, пару апельсин, пачку печенья и бутылку воды для нее. А что еще можно передать больному с сердечным приступом? Она зашла в приемный покой, представилась, сказала, что отправляла 2, семью Стереховых. Хотела бы узнать их состояние и передать передачу. Медсестра, которая сидела на передачах, хотела было отправить ее погулять до 5 часов, мол, передачи не принимают, но, посмотрев список больных, сказала, что мужчину не довезли, а женщина в интенсивной терапии, тяжелая. Ей бы с детьми свидеться. Муж, говорят, у нее на глазах, прямо в машине помер. Скорая-то на дороге заглохла. «Давайте передам вашу передачу», вздохнула она. «Постараюсь найти ее телефон. Может, там есть контакты кого-то из детей?» – пообещала Катя. Она видела же сразу, что мужчина был окутан черной дымкой. Она видела такое впервые, но сразу решила, что это признак смерти. Она вышла оттуда и отправилась в поликлинику. Может, кого застанет. Работала лаборатория. Она забрала результаты анализов 2 человек. застала и заведующую, зашла к ней, спросила о своем, то, что ей нужно было уточнить. Заведующая впервые увидела нового фельдшера, познакомилась, расспросила о работе. Понятно, что помочь чем-то конкретно не могла, но хоть увидели друг друга, и то хорошо. Она вышла оттуда и направилась к машине. Возле нее стоял Сергей и держал Андрюшу на руках. Тот капризничал, давно пришло время обедать, а мамы не было. Пюре было у мамы в кармане, грелось. Пришлось кормить в машине, не дожидаясь кафе. Она сняла с сына куртку, повязала слюнявчик и быстренько накормила. «Как у тебя ловко получается! Ну что, все решила?» «Да, все. Я тебе рассказывала, что отправляла двоих людей на скорой, мужа и жену. Так вот, мужа не довезли. Машина скорой сломалась, представляешь?» «Представляю. Наверное, так должно было быть. Ну что, теперь мы в кафе? Сын уже поел. А когда он спать будет?» «А через час, не раньше. Жаль, коляску ты не взял. Теперь придется на руках держать по очереди». «Ну, раз нужно. Ну, он хоть потом уснет. Как же я тебя поцелую?» «Ой, перед нами вся жизнь. Нацелуемся. А если честно, он дорогой уснет. Должен, по крайней мере». С маленьким 10-месячным ребенком было сложно сидеть в кафе. Он тянулся ко всему и требовал «дай». Сергей только смеялся. Коктейль пили по очереди. Один водил по кафе ребенка, другой пил коктейль молочный. Вернее, водил больше Сергей, выпив коктейль залпом. Было еще одно кафе, за городом, для более крутых посетителей. Там, скорее всего, Антон и встречался с Алисой. Но Сергею с Катей было и здесь неплохо. Вот подрастет Андрюша, тогда уж. Они побыли в кафе недолго, сколько им позволил Андрюша, а потом поехали. Все, что нужно было из продуктов и моющих средств, Катя купила сразу. Как только пристроили ребенка в кресле и Сергей завел машину, тот сразу стал закрывать глазки. Приехали домой, уже стемнело. Сергей отнес ребенка и отдал бабушке, потом принес пакет с покупками и поспешил на ферму. Катя успела переделать все, что запланировала на сегодня. Напарились сегодня все трое. Сын тоже приучался к пару. Вечером Катя рассказала о посещении больницы, а потом рассказала о черном облачке. «Ох, и рано дар проявляется! Ох, рано! Наверное, потому что ты медик, человека знаешь, смерть не раз видела. Бабушка, Сергей будет строиться в Ильинском, а это значит, я буду иметь возможность жить с тобой и учиться». «Ну да, противиться ни ты, ни я не сможем тому, что уже решено не нами». Они пили горячий чай после бани. Сын уснул сразу. А в это время Антон, взявшись с Алисой за руки, сидели за столиком и разговаривали. Они не могли наговориться уже 4 часа. Он впервые встретил девушку, которая была на одной волне с ним. И хотя у них была разница в 10 лет, это не чувствовалось. Потом он отвез девушку домой, а сам вернулся в Медовую. Он снова перебрался к Сергею, но решил, что весной снимет жилье в райцентре. Павла Петровича все еще не было, он задержался у Марии. Сергей задержался на комплексе. Антон уже не считал, что он поступил опрометчиво, что решился на этот бизнес. Разговор с Алисой подсказал ему новое решение. Они с Сергеем имеют хороший шанс на расширение бизнеса.